Часть третья. По обыкновению она лежит на турецком диване или на кушетке и читает что-нибудь. Увидев меня, она лениво поднимает голову, садится и протягивает мне руку. «А ты все лежишь», — говорю я, помолчав немного и отдохнув. «Это нездорово. Ты бы занялась чем-нибудь». «А? Ты бы, говорю, занялась чем-нибудь». «Чем?» «Женщина может быть только простой работницей или актрисой». «Ну что ж, если нельзя в работнице, иди в актрисы». Молчит. «Замуж бы выходила», — говорю я, полушутя. «Не за кого, да и незачем. Так жить нельзя. Без мужа? Велика важность. Мужчин сколько угодно, была бы охота». «Это, Катя, некрасиво». «Что некрасиво?» «Да вот то, что ты сейчас сказала». Заметив, что я огорчен и желаю сгладить дурное впечатление, Катя говорит: «Пойдемте, идите сюда». Вот. Она ведет меня в маленькую, очень уютную комнатку и говорит, указывая на письменный стол: «Вот, я приготовила для вас. Тут вы будете заниматься. Приезжайте каждый день и привозите с собой работу. А там дома вам только мешают. Будете здесь работать? Хотите?» Чтобы не огорчить ее отказом, я отвечаю ей, что заниматься у нее буду и что комната мне очень нравится. Затем мы оба садимся в уютной комнатке и начинаем разговаривать. Тепло, уютная обстановка и присутствие симпатичного человека возбуждают во мне теперь не чувство удовольствия, как прежде, а сильный позыв к жалобам и брюзжанию. Мне кажется почему-то, что если я пропщу и пожалуюсь, то мне станет легче. «Плохо дело, моя милая», — начинаю я со вздохом. «Очень плохо». «Что такое?» «Видишь ли, в чем дело, мой друг? Самое лучшее и самое святое право королей – это право помилования. Я всегда чувствовал себя королем, так как безгранично пользовался этим правом. Я никогда не судил, был снисходительно, охотно прощал всех направо и налево. Где другие протестовали и возмущались, там я только советовал и убеждал. Всю свою жизнь я старался только о том, чтобы мое общество было выносимо для семьи, студентов, товарищей, для прислуги. И такое мое отношение к людям, я знаю, воспитывало всех, кому приходилось быть около меня. Но теперь уж я не король. Во мне происходит нечто такое, что прилично только рабам. В голове моей день и ночь бродят злые мысли, а в душе свили себе гнездо чувства, каких я не знал раньше. Я и ненавижу, и презираю, и негодую, и возмущаюсь, и боюсь. Я стал не в меру строг, требователен, раздражителен, нелюбезен, подозрителен. Даже то, что прежде давало мне повод только сказать лишний каламбур и добродушно посмеяться, родит во мне теперь тяжелые чувства. Изменилась во мне и моя логика. Прежде я презирал только деньги, теперь же питаю злое чувство не к деньгам, а к богачам, точно они виноваты. Прежде ненавидел насилие и произвол, а теперь ненавижу людей, употребляющих насилие, точно виноваты они одни, а не все мы, которые не умеем воспитывать друг друга. Что это значит? Если новые мысли и новые чувства произошли от перемен убеждений, то откуда могла взяться эта перемена? Разве мир стал хуже, а я лучше, или раньше я был слеп и равнодушен? Если же эта перемена произошла, то общего упадка физических и умственных сил, я ведь болен и каждый день теряю в весе. Это положение мое жалко. Значит, мои новые мысли ненормальны, нездоровы. Я должен стыдиться их и считать ничтожными. Болезнь тут ни при чем, — перебивает меня Катя. Просто у вас открылись глаза, вот и все. Вы увидели то, чего раньше почему-то не хотели замечать. По-моему, прежде всего, вам нужно окончательно порвать с семьей и уйти. Ты говоришь нелепости. Вы уж не любите их. Что ж тут кривить душой? И разве это семья? Ничтожество. Умри они сегодня, и завтра же никто не заметит их отсутствие. Катя презирает жену и дочь так же сильно, как те ее ненавидят. Едва ли можно в наше время говорить о праве людей презирать друг друга. Но если стать на точку зрения Кати и признать такое правило существующим, то все-таки увидишь, что она имеет такое же право презирать жену и Лизу, как те ее ненавидеть. «Ничтожество», — повторяет она. «Вы обедали сегодня? Как же это они не позабыли позвать вас в столовую? Как это они до сих пор помнят еще о вашем существовании?» «Катя», — говорю я строго, — «прошу тебя замолчать. А вы думаете, мне весело говорить о них? Я была бы рада совсем их не знать. Слушайтесь же меня, мой дорогой. Бросьте все и уезжайте. Поезжайте за границу. Чем скорее, тем лучше». «Что за вздор? А университет?» «И университет тоже. Что он вам? Все равно никакого толку. Читаете вы уже 30 лет. А где ваши ученики? Много ли у вас знаменитых ученых? Сочтите-ка. А чтобы размножить этих докторов, которые эксплуатируют невежество и наживают сотни тысяч, для этого не нужно быть талантливым и хорошим человеком. Вы лишний». «Боже мой, как ты резка!» – ужасаюсь я. «Как ты резка! Замолчи, иначе я уйду. Я не умею отвечать на твои резкости». Входит горничная и зовет нас пить чай. Около самовара наш разговор, слава богу, меняется. После того, как я уже пожаловался, мне хочется дать волю другой своей старческой слабости – воспоминаниям. Я рассказываю Кате о своем прошлом и, к великому удивлению, сообщаю ей такие подробности, о каких я даже не подозревал, что они еще целы в моей памяти. Она слушает меня с умилением, с гордостью, придаю дыхание. Особенно я люблю рассказывать ей о том, как я когда-то учился в семинарии и как мечтал поступить в университет. «Бывало, гуляю я по нашему семинарскому саду, — рассказываю я, — донесет ветер из какого-нибудь далекого кабака пеликанье гармоники и песню, или промчится мимо семинарского забора тройка с колоколами, и это уже совершенно достаточно, чтобы чувство счастья вдруг наполнило не только грудь, но даже живот, ноги, руки. Слушаешь гармонику или затихающие колокола, а сам воображаешь себя врачом и рисуешь картины, одна другой лучше. И вот, как видишь, мечты мои сбылись. Я получил больше, чем смел мечтать. 30 лет я был любимым профессором, имел превосходных товарищей, пользовался почетной известностью. Я любил, женился по страстной любви, имел детей. Одним словом, если оглянуться назад, то вся моя жизнь представляется мне красивой, талантливо сделанной композицией. Теперь же мне остается только не испортить финалом. Для этого нужно умереть по-человечески. Если смерть в самом деле опасность, то нужно встретить ее так, как подобает это учителю, ученому и гражданину христианского государства, бодро и со спокойной душой. Но я порчу финал. Я утопаю, бегу к тебе, прошу помощи, а ты мне утопайте, это так и нужно. Но вот в передней раздается звонок, я и Катя узнаем его и говорим: «Это должно быть Михаил Федорович». И в самом деле через минуту входит мой товарищ, филолог Михаил Федорович, высокий, хорошо сложенный, лет 50, с густыми седыми волосами, с черными бровями и бритый. Это добрый человек и прекрасный товарищ. Происходит он от старинной дворянской фамилии, довольно счастливый и талантливый, играющий заметную роль в истории нашей литературы и просвещения. Сам он умен, талантлив, очень образован, но не без странностей. До некоторой степени все мы странные и все мы чудаки, но его странности представляют нечто исключительное и небезопасное для его знакомых. Между последними я знаю немало таких, которые за его странностями совершенно не видят его многочисленных достоинств. Войдя к нам, он медленно снимает перчатки и говорит бархатным басом: «Здравствуйте, чай пьете? Это очень кстати, адски холодно». Затем он садится за стол, берет себе стакан и тотчас же начинает говорить. Самое характерное в его манере говорить – это постоянно шутливый тон, какая-то помесь философии с балагурством, как у шекспировских гробокопателей. Он всегда говорит о серьезном, но никогда не говорит серьезно. Суждения его всегда резки, бранчивы, но благодаря мягкому, ровному, шутливому тону как-то так выходит, что резкость и брань не режут ухо, и к ним скоро привыкаешь. Каждый вечер он приносит с собой штук 5-6 анекдотов из университетской жизни, и с них обыкновенно начинает, когда садится за стол. «Ох, Господи!» — вздыхает он, насмешливо шевеля своими черными бровями. «Бывают же на свете такие комики!» «А что?» — спрашивает Катя. «Иду я сегодня с лекции и встречаю на лестнице этого старого идиота, нашего НН. Идет и по обыкновению выставил вперед свой лошадиный подбородок и ищет, кому бы пожаловаться на свой мигрень, на жену и на студентов, которые не хотят посещать его лекции. Ну, думаю, увидел меня, теперь погиб, пропало дело». И так далее в таком роде. Или же он начинает так: «Был вчера на публичной лекции нашего ЗЗ, удивляясь, как это наша альма-матер, не к ночи будет помянута, решается показывать публике таких балбесов и патентованных тупиц, как этот ЗЗ. Ведь это европейский дурак, помилуйся, другого такого по всей Европе днем с огнем не сыщешь. Читает, можете себе представить, точно леденец сосет, сю-сю-сю-сю. Струсил, плохо разбирает свою рукопись, мыслишки движутся еле-еле со скоростью архимандрита, едущего на велосипеде. А главное, никак не разберешь, что он хочет сказать. Скучища страшная, мухи мрут. Эту скучищу можно сравнить только разве с той, какая бывает у нас в актовом зале на годичном акте, когда читается традиционная речь, чтоб ее черт взял». И тотчас же резкий переход. «Года 3 тому назад, вот Николай Степанович помнит, пришлось мне читать эту речь. Шарко, душно, мундир давит под мышками, просто смерть. Читаю полчаса, час, полтора часа, 2 часа. Но, думаю, слава богу, осталось еще только 10 страниц. А в конце у меня были такие 4 страницы, что можно было совсем не читать, и я рассчитывал их выпустить. Значит, осталось, думаю, только 6. Но, представьте, взглянул мельком вперед и вижу, в первом ряду сидят рядышком какой-то генерал с лентой и архиерей. Бедняги окоченели от скуки, таращат глаза, чтобы не уснуть, и все-таки, тем не менее, стараются изображать на своих лицах внимание и делают вид, что мое чтение им понятно и нравится. Ну, думаю, коли нравится, так нате же вам. Назло взял и прочел все 4 страницы. Когда он говорит, то улыбаются у него, как вообще у насмешливых людей, одни только глаза и брови. В глазах у него в это время нет ни ненависти, ни злости, но много остроты и той особой лисьей хитрости, какую можно бывает подметить только у очень наблюдательных людей. Если продолжать говорить об его глазах, то я заметил еще одну их особенность. Когда он принимает от Кати стакан, или выслушивает ее замечания, или провожает ее взглядом, когда она зачем-нибудь ненадолго выходит из комнаты, то в его взгляде я замечаю что-то короткое, молящееся, чистое. Горничная убирает самовар и ставит на стол большой кусок сыру, фрукты и бутылку крымского шампанского, довольно плохого вина, которое Катя полюбила, когда жила в Крыму. Михаил Федорович берет с этажерки 2 колоды карт и раскладывает пасьянс. По его уверению, некоторые пасьянсы требуют большой сообразительности и внимания, но, тем не менее, все-таки раскладывая их, он не перестает развлекать себя разговором. Катя внимательно следит за его картами и больше мимики, чем словами, помогает ему. Вина за весь вечер она выпивает не больше 2 рюмок, я выпиваю 1/4 стакана, остальная часть бутылки приходится на долю Михаила Федоровича, который может пить много и никогда не пьянеет. За пасьянсом мы решаем разные вопросы, преимущественно высшего порядка, причем больше всего достается тому, что мы больше всего любим, то есть науке. «Наука, слава богу, отжила свой век», — говорит Михаил Федорович с расстановкой. «Ее песни уже спета. Да-с. Человечество начинает уже чувствовать потребность заменить ее чем-нибудь другим. Выросла она на почве предрассудков, скормлена предрассудками и составляет теперь такую же квинтэссенцию из предрассудков, как ее отжившие бабушки, алхимия, метафизика и философия. И в самом деле, что она дала людям? Ведь между учеными, европейцами и китайцами, не имеющими у себя никаких наук, разница самая ничтожная, чисто внешняя. Китайцы не знали науки, но что они от этого потеряли? И мухи не знают науки, говорю я. Но что же из этого? Вы напрасно сердитесь, Николай Степанович. Я ведь это говорю здесь между нами. Я осторожнее, чем вы думаете, и не стану говорить это публично. Спасибо Бог. В массе живет предрассудок, что науки и искусство выше земледелия, торговли, выше ремесел. Наша секта кормится этим предрассудком, и не мне с вами разрушать его. Спасибо Бог. За пасьянсом достается на орехи и молодежи. Измельчала нынче наша публика, вздыхает Михаил Федорович. Не говорю уж об идеалах и прочее. Но хоть бы работать и мыслить умели толком. Вот уж именно, печально я гляжу на наше поколение. Да, ужасно измельчали, соглашается Катя. Скажите, в последние 5-10 лет был ли у вас хоть один выдающийся? Не знаю, как у других профессоров, но у себя что-то не помню. Я видела на своем веку много студентов и ваших молодых ученых, много актеров. Что ж, ни разу не сподобилось встретиться не только с героем или с талантом, но даже просто с интересным человеком. Все серо, бездарно, надуто претензиями. Все эти разговоры об измельчании производят на меня всякий раз такое впечатление, как будто я нечаянно подслушал нехороший разговор о своей дочери. Мне обидно, что обвинения огульны и строятся на таких давно избитых общих местах, таких жупелах, как измельчание, отсутствие идеалов или ссылка на прекрасное прошлое. Всякое обвинение, даже если оно высказывается в дамском обществе, должно быть сформулировано с возможной определенностью, иначе оно не обвинение, а пустое злословие, недостойное порядочных людей. Я старик, служу уже 30 лет, но не замечаю ни измельчания, ни отсутствия идеалов и не нахожу, чтобы теперь было хуже, чем прежде. Мой швейцар Николай, опыт которого в данном случае имеет свою цену, говорит, что нынешние студенты не лучше и не хуже прежних. Если бы меня спросили, что мне не нравится в теперешних моих учениках, то я ответил бы на это не сразу и немного, но с достаточной определенностью. Недостатки их я знаю, и мне поэтому нет надобности прибегать к туману общих мест. Мне не нравится, что они курят табак, употребляют спиртные напитки и поздно женятся. Что они беспечны и часто равнодушны до такой степени, что терпят в своей среде голодающих и не платят долгов в общество в самосуществовании студентов. Они не знают новых языков и неправильно выражаются по-русски. Не дальше, как вчера, мой товарищ, гигиенист, жаловался мне, что ему приходится читать вдвое больше, так как они плохо знают физику и совершенно не знакомы с метеорологией. Они охотно поддаются влиянию писателей новейшего времени, даже не лучших, но совершенно равнодушны к таким классикам, как, например, Шекспир, Марк Аврелий, Эпиктет или Паскаль. И в этом неумении отличать большое от малого наиболее всего сказывается их житейская непрактичность. Все затрудительные вопросы, имеющие более или менее общественный характер, например, переселенческий, они решают подписными листами, но не путем научного исследования и опыта, хотя последний путь находится в полном их распоряжении и наиболее соответствует их назначению. Они охотно становятся ординаторами, ассистентами, лаборантами, экстернами и готовы занимать эти места до 40 лет, хотя самостоятельность, чувство свободы и личная инициатива в науке не меньше нужны, чем, например, в искусстве или торговле. У меня есть ученики и слушатели, но нет помощников и наследников, и потому я люблю их и умиляюсь, но не горжусь ими. И так далее, и так далее. Подобные недостатки, как бы много их ни было, могут породить пессимистическое или бранчивое настроение только в человеке малодушном и робком. Все они имеют случайный, переходящий характер и находятся в полной зависимости от жизненных условий. Достаточно каких-нибудь 10 лет, чтобы они исчезли или уступили свое место другим новым недостаткам, без которых не обойтись и которые, в свою очередь, будут пугать малодушных. Студенческие грехи досаждают мне часто, но эта досада ничего в сравнении с той радостью, какую я испытываю уже 30 лет, когда беседую с учениками, читаю им, приглядываюсь к их отношениям и сравниваю их с людьми не их круга. Михаил Федорович злословит, Катя слушает, и оба не замечают, в какую глубокую пропасть мало-помалу втягивает их такое, по-видимому, невинное развлечение, как осуждение ближних. Они не чувствуют, как простой разговор постепенно переходит в глумление и в издевательство, и как оба они начинают пускать в ход даже клеветнические приемы. «Умозрительные попадаются субъекты», — говорит Михаил Федорович. «Вчера прихожу я к нашему Егору Петровичу и застаю там студиоза из ваших же медиков, третьего курса, кажется». Лицо эдакое в добролюбовском стиле, на лбу печать глубокомыслия. Разговорились. «Такие-то дела, — говорю, молодой человек, — читал я, — говорю, что какой-то немец, забыл его фамилию, добыл из человеческого мозга новый алкалоид — идиотин. Что ж вы думаете? Поверил и даже на лице своем уважение изобразил, знай, мол, наших. А то на медне прихожу, я в театр сажусь. Как раз впереди меня в следующем ряду сидят каких-то два. Один из нас их и, по-видимому, юрист, другой лохматый медик. Медик пьян, как сапожник, на сцену ноль внимания, знай себе, дремлет, да носом клюет. Но как только какой-нибудь актер начнет громко читать монолог или просто возвысит голос, мой медик вздрагивает, толкает своего соседа в бок и спрашивает, что он говорит? Благородно? «Благородно!» — отвечает из наций. «Браво!» — орет медик. «Благородно! Браво!» Он, видите ли, дубина пьяная, пришел в театр не за искусством, а за благородством. Ему благородство нужно. А Катя слушает и смеется. Хохот у нее какой-то странный. Вдыхание быстро и ритмически правильно чередуется с выдыханиями, похоже на то, как будто она играет на гармонике. И на лице при этом смеются одни только ноздри. Я аж падаю духом и не знаю, что говорить. Выйдя из себя, я вспыхиваю, вскакиваю с места и кричу. «Замолчите, наконец! Что вы сидите тут, как две жабы, и отравляете воздух своими дыханиями? Довольно!» И, не дождавшись, когда они кончат сословить, я собираюсь уходить домой. Да уж и пора. 11 час. «А я еще посижу немножко», — говорит Михаил Федорович. «Позволяете, Екатерина Владимировна?» «Позволяю», — отвечает Катя. «Бене?» «То есть хорошо. В таком случае прикажите подать еще бутылочку». Оба провожают меня со свечами в переднюю. И пока я надеваю шубу, Михаил Федорович говорит: «В последнее время вы ужасно похудели и состарились, Николай Степанович. Что с вами? Больны?» «Да, болен немножко». «И не лечится», — угрюмо вставляет Катя. «Отчего же не лечитесь? Как можно так? Береженного, милый человек, Бог бережет. Кланяйтесь вашим и извините, что не бываю. На днях перед отъездом за границу приду проститься. Непременно. На будущую неделю уезжаю. Выхожу я от Кати раздраженный, напуганный разговорами о моей болезни и недовольный собою. Я себя спрашиваю, в самом деле, не полечиться ли у какого-нибудь из товарищей? И тотчас же я воображаю, как товарищ, выслушав меня, отойдет молча к окну, подумает, потом обернется ко мне и, стараясь, чтобы я не прочел на его лице правды, скажет равнодушным тоном: «Пока не вижу ничего особенного, но все-таки, коллега, я советовал бы вам прекратить занятия». И это лишит меня последней надежды. У кого нет надежд? Теперь, когда я сам ставлю себе диагноз и сам лечу себя, временами я надеюсь, что меня обманывает мое невежество, что я ошибаюсь и насчет белка и сахара, который нахожу у себя, и насчет сердца, и насчет тех отеков, которые уже 2 раза видел у себя по утрам. Когда я с усердием ипохондрика перечитываю учебники терапии и ежедневно меняю лекарства, мне все кажется, что я набреду на что-нибудь утешительное. Мелко все это. покрыто ли небо тучами или сияют на нем луна и звезды. Я всякий раз, возвращаясь, гляжу на него и думаю о том, что скоро меня возьмет смерть. Казалось бы, в это время мысли мои должны быть глубоки, как небо, яркие, поразительные. Но нет. Я думаю о себе самом, о жене Лизе, Гнеккере, о студентах, вообще о людях. Думаю, нехорошо, мелко, хитрю перед самим собой. И в это время мое миросозерцание может быть выражено словами, которые знаменитый Аракчеев сказал в одном из своих интимных писем: «Все хорошее в свете не может быть без дурного и всегда более худого, чем хорошего». То есть все гадко, нет для чего жить, и те 62 года, которые уже прожиты, следует считать пропащими. Я ловлю себя на этих мыслях и стараюсь убедить себя, что они случайны, временны и сидят во мне неглубоко, но тотчас же думаю, если так, то зачем же каждый вечер тебя тянет к тем двум жабам? И я даю себе клятву больше никогда не ходить к Кате, хотя и знаю, что завтра же опять пойду к ней. Дергая у своей двери за звонок и потом идя вверх по лестнице, я чувствую, что у меня уже нет семьи и нет желания вернуть ее. Ясно, что новые аракчеевские мысли сидят во мне не случайно и не временно, а владеют всем моим существом. С больною совестью, унылой, ленивой, едва двигая членами, точно во мне прибавилось 1000 пудов весу, я ложусь в постель и скоро засыпаю. А потом... бессонница. Часть четвертая. Наступает лето, и жизнь меняется. В одно прекрасное утро входит ко мне Лиза и говорит шутливым тоном: «Пойдемте, ваше превосходительство, готово». Мое превосходительство ведут на улицу, сажают на извозчика и везут. Я еду и от нечего делать читаю вывески справа налево. Из слова «трактир» выходит «Риткард». Это годилось бы для баронской фамилии. Баронесса Риткард. Далее еду по полю мимо кладбища, которое не производит на меня ровно никакого впечатления, хотя я скоро буду лежать на нем. Потом еду лесом и опять полем. Ничего интересного. После двухчасовой езды мое превосходительство ведут в нижний этаж дачи и помещают его в небольшой, очень веселенькой комнатке с голубыми обоями. Ночью по-прежнему бессонница, но утром я уже не бодрствую и не слушаю жены, а лежу в постели. И я не сплю, а переживаю сонливое состояние, полузабытье, когда знаешь, что не спишь, то видишь сны. В полдень я встаю, сажусь по привычке за свой стол, но уж не работаю, а развлекаю себя французскими книжками в желтых обложках, которые присылает мне Катя. Конечно, было бы патриотичнее читать русских авторов, но, признаться, я не питаю к ним особенного расположения. Исключая 2-3 стариков, вся нынешняя литература представляется мне не литературой, а в своем роде кустарным промыслом, существующим только для того, чтобы его поощряли, но неохотно пользовались его изделиями. Самое лучшее из кустарных изделий нельзя назвать замечательным и нельзя искренне похвалить его без «но». То же самое следует сказать и о всех тех литературных новинках, которые я прочел в последние 10-15 лет. Ни одной замечательной, и не обойдешься без «но». Умно, благородно, но не талантливо. Талантливо, благородно, но не умно. Или, наконец, талантливо, умно, но не благородно. Я не скажу, чтобы французские книжки были и талантливы, и умны, и благородны. И они не удовлетворяют меня. Но они не так скучны, как русские. И в них нередко найти главный элемент творчества, чувство личной свободы, чего нет у русских авторов. Я не помню ни одной такой новинки, в которой автор с первой же страницы не постарался бы опутать себя всякими условностями и контрактами со своей совестью. Один боится говорить о голом теле, другой связал себя по рукам и по ногам психологическим анализом, третьему нужны теплые отношения к человеку, четвертый нарочно целые страницы размазывает описаниями природы, чтобы не быть заподозренным в тенденциозности. Один хочет быть в своих произведениях непременно мещанином, другой непременно дворянином и так далее и тому подобное. Умышленность, осторожность, себе на уме, но нет ни свободы, ни мужества писать, как хочется, а стало быть, нет и творчества. Все это относится к так называемой изящной словесности. Что же касается русских серьезных статей, например, по социологии, по искусству и прочее, то я не читаю их просто из робости. В детстве и в юности я почему-то питал страх к швейцарам и к театральным капельдинерам. И этот страх остался у меня до сих пор. Я и теперь боюсь их. Говорят, что кажется страшным только то, что непонятно. И в самом деле очень трудно понять, отчего швейцары и капельдинеры так важны, надменны и величаво невежливы. Читая серьезные статьи, я чувствую точно такой же непреодолимый страх. Необычайная важность, игривый генеральский тон, фамильярное обращение с иностранными авторами, умение с достоинством переливать из пустого в порожнее – все это для меня непонятно, страшно, и все это не похоже на скромность и джентльменский покойный тон, которым я привык, читая наших писателей-врачей и естественников. Не только статьи, но мне тяжело читать даже переводы, которые делают или редактируют русские серьезные люди. Чванный, благосклонный тон предисловий, изобилие примечаний от переводчика, мешающих мне сосредоточиться, знаки вопроса и сик в скобках, разбросанные щедрым переводчиком по всей статье или книге, представляются мне покушением и на личность автора, и на мою читательскую самостоятельность. Как-то раз я был приглашен экспертом в окружный суд. В антракте один из моих товарищей экспертов обратил мое внимание на грубое отношение прокурора к подсудимым, среди которых были две интеллигентные женщины. «Мне кажется, я нисколько не преувеличил», ответив товарищу, что это отношение не грубее тех, какие существуют у авторов серьезных статей друг к другу. В самом деле, эти отношения так грубы, что о них можно говорить только с тяжелым чувством. Друг к другу и к тем писателям, которых они критикуют, относятся они или излишне почтительно, не чадя своего достоинства, или же наоборот, третируют их гораздо смелее, чем я в этих записках и мыслях своего будущего зятя Гнеккера. Обвинение в невменяемости, в нечистоте намерений и даже во всякого рода уголовщине составляет обычное украшение серьезных статей. А это уж, как любят выражаться в своих статейках молодые врачи, ultima ratio, последний довод. Такие отношения неминуемо должны отражаться на нравах молодого поколения пишущих, и поэтому я нисколько не удивлюсь, что в тех новинках, какие приобрела в последние 10-15 лет наша изящная словесность, герои пьют много водки, а героини недостаточно целомудрен. Я читаю французские книжки и поглядываю на окно, которое открыто. Мне видны зубцы моего палисадника, 2-3 тощих деревца, а там дальше за палисадником дорога. Поле, потом широкая полоса хвойного леса. Часто я любуюсь, как какие-то мальчик и девочка, оба беловолосые и оборванные, карабкаются на палисадник и смеются над моей лысиной. В их блестящих глазенках я читаю: «Гряди, полишивый». Это едва ли не единственные люди, которым нет никакого дела ни до моей известности, ни до чина. Посетители теперь бывают у меня не каждый день. Упомяну только о посещениях Николая и Петра Игнатьевича. Николай приходит обыкновенно ко мне по праздникам, как будто за делом, но больше за тем, чтобы повидаться. Приходит он сильно навеселе, чего с ним никогда не бывает зимою. «Что скажешь?» – спрашиваю я, выходя к нему в сени. «Ваше превосходительство», – говорит он, прижимая руку к сердцу и глядя на меня с восторгом влюбленным. «Ваше превосходительство! Накажи меня, Бог, убей гром на этом месте! Gaude amus igitur juvenestus!» И он жадно целует меня в плечи, в рукава, в пуговицы. «Все у нас там благополучно?» – спрашиваю я его. «Ваше превосходительство, как перед истинным!» Он не перестает божиться без всякой надобности, скоро наскучает мне, и я отсылаю его в кухню, где ему подают обедать. Петр Игнатьевич приезжает ко мне – тоже по праздникам, специально за тем, чтобы проведать и поделиться со мною мыслями. Сидит он у меня обыкновенно около стола, скромный, чистенький, рассудительный, не решаясь положить ногу на ногу или облокотиться о стол. И все время он тихим, ровным голоском, гладко и книжно рассказывает мне разные, по его мнению, очень интересные и пикантные новости, вычитанные им из журналов и книжек. Все эти новости похожи одна на другую и сводятся к такому типу: один француз сделал открытие, другой немец уличил его, доказав, что это открытие было сделано еще в 1870 году каким-то американцем, а третий, тоже немец, перехитрил обоих, доказав им, что оба они опростоволосились, приняв под микроскопом шарики воздуха за темный пигмент. Петр Игнатьевич, даже когда хочет рассмешить меня, рассказывает длинно, обстоятельно, точно защищает диссертацию с подробным перечислением литературных источников, которыми он пользовался, стараясь не ошибиться ни в числах, ни в номерах журналов, ни в именах, причем говорит не просто «Пти», а непременно «Жан-Жак Пти». Случается, что он остается у нас обедать, и тогда в продолжение всего обеда он рассказывает все те же пикантные истории, наводящие уныние на всех обедающих. Если Гнея Кириллиза заводит при нем речь о фугах и контрапунктах, о Брамсе и Бахе, то он скромно потупляет взоры и конфузится. Ему стыдно, что в присутствии таких серьезных людей, как я и он, говорят о таких пошлостях. При теперешнем моем настроении достаточно 5 минут, чтобы он надоел мне так, как будто я вижу и слушаю его уже целую вечность. Я ненавижу беднягу. От его тихого ровного голоса и книжного языка я чахну, от рассказов тупею. Он питает ко мне самые хорошие чувства и говорит со мной только для того, чтобы доставить мне удовольствие, а я плачу ему тем, что в упор гляжу на него, точно хочу его загипнотизировать и думаю: «Уйди, уйди, уйди». Но он не поддается мысленному внушению и сидит, сидит, сидит. Пока он сидит у меня, я никак не могу отделаться от мысли. Очень возможно, что когда я умру, его назначат на мое место, и моя бедная аудитория представляется мне оазисом, в котором высох ручей, и я с Петром Игнатьевичем нелюбезен, молчалив, угрюм, как будто в подобных мыслях виноват он, а не я сам. Когда он начинает по обычаю превозносить немецких ученых, я уж не подшучиваю добродушно, как прежде, а угрюмо бормочу: «Ослы ваши, немцы». Это похоже на то, как покойный профессор Никит Крылов, купаясь однажды с Пироговым в Ревеле и рассердившись на воду, которая была очень холодна, выбранился: «Подлецы немцы!» Веду я себя с Петром Игнатьевичем дурно, и только когда он уходит, и я вижу, как в окне за палисадником мелькает его серая шляпа, мне хочется окликнуть его и сказать: «Простите меня, голубчик». Обед у нас проходит скучнее, чем зимою. Тот же Гнейкер, которого я теперь ненавижу и презираю, обедает у меня почти каждый день. Прежде я терпел его присутствие молча, теперь же я отпускаю по его адресу колкости, заставляющие краснеть жену и Лизу. Увлекшись злым чувством, я часто говорю просто глупости и не знаю, зачем их говорю. Так случилось однажды. Я долго глядел с презрением на Гнейкера и ни с того ни с сего выпалил: «Орлам случается и ниже кур спускаться, но курам никогда до облак не подняться». И досаднее всего, что курица Гнекер оказывается гораздо умнее орла профессора. Зная, что жена и дочь на его стороне, он держится такой тактики: отвечать на мои колкости с исходительным молчанием, спятил, мол, старик, что с ним разговаривать, или же добродушно подшучивать надо мной. Нужно удивляться, до какой степени может измельчать человек. Я в состоянии в продолжении всего обеда мечтать о том, как Гнекер окажется авантюристом, как Лиза и жена поймут свою ошибку и как я буду дразнить их. И подобные нелепые мечты в то время, когда одной ногой я стою уже в могиле. Бывают теперь и недоразумения, о которых я прежде имел понять только понаслышке. Как мне несовестно, но опишу одно из них, случившееся на днях после обеда. Я сижу у себя в комнате и курю трубочку. Входит по обыкновению жена, садится и начинает говорить о том, что хорошо бы теперь, пока тепло и есть свободное время, съездить в Харьков и разузнать там, что за человек наш Кнекер. «Хорошо, съезжу», — соглашаюсь я. Жена, довольная мною, встает и идет к двери, но тотчас же возвращается и говорит: «Кстати, еще одна просьба. Я знаю, ты рассердишься, но моя обязанность предупредить тебя. Извини, Николай Степанович, но все наши знакомые и соседи стали уж поговаривать о том, что ты очень часто бываешь у Кати. Она умная, образованная, я не спорю, с ней приятно провести время, но в твои-то годы и с твоим общественным положением как-то, знаешь, странно находить удовольствие в ее обществе. К тому же у нее такая репутация, что вся кровь вдруг отливает от моего мозга, из глаз сыплются искры, я вскакиваю и, схватив себя за голову, топоча ногами, кричу не своим голосом: «Оставьте меня! Оставьте меня! Оставьте!» Вероятно, лицо мое ужасно, голос странен, потому что жена вдруг бледнеет и громко вскрикивает каким-то тоже не своим отчаянным голосом. На наш крик вбегает Лиза, Гнекет, потом Егор. «Оставьте меня!» — кричу я. «Вон! Оставьте!» Ноги мои не имеют, точно их нет совсем. Я чувствую, как падаю на чьи-то руки, потом недолго слышу плач и погружаюсь в обморок, который длится часа два-три. Теперь я Катя. Она бывает у меня каждый день перед вечером. И этого, конечно, не могут не заметить ни соседи, ни знакомые. Она приезжает на минутку и возит меня с собой кататься. У меня своя лошадь, но и кишараван, купленный этим летом. Вообще, живет она на широкую ногу. Наняла дорогую дачу-особняк с большим садом и перевезла в нее всю свою городскую обстановку. Имеет двух горничных, кучера. Часто я спрашиваю: «Катя, чем ты будешь жить, когда промотаешь отцовские деньги?» «Там увидим», — отвечает она. «Эти деньги, мой друг, заслуживают более серьезного отношения к ним. Они нажиты хорошим человеком, честным трудом. Об этом вы уже говорили мне, знаю. Сначала мы едем по полю, потом по хвойному лесу, который виден из моего окна. Природа по-прежнему кажется мне прекрасной, хотя бес и шепчет мне, что все эти сосны и ели, птицы и белые облака на небе через 3 или 4 месяца, когда я умру, не заметят моего отсутствия. Кате нравится править лошадью, и приятно, что погода хороша, и что я сижу рядом с нею. Она в духе и не говорит резкостей. «Вы очень хороший человек, Николай Степанович», — говорит она. «Вы редкий экземпляр, и нет такого актера, который сумел бы сыграть вас. Меня или, например, Михаила Федоровича сыграет даже плохой актер, а вас никто. И я вам завидую, страшно завидую. Ведь что я изображаю себя? Что?» Она минуту думает и спрашивает меня: «Николай Степанович, ведь я отрицательное явление, да?» «Да», — отвечаю я. «Что же мне делать?» «Что ответить ей? Легко сказать: трудись или раздай свое имущество бедным, или познай самого себя. И потому, что это легко сказать, я не знаю, что ответить. Мои товарищи-терапевты, когда учат лечить, советуют индивидуализировать каждый отдельный случай. Нужно послушаться этого совета, чтобы убедиться, что средства, рекомендуемые в учебниках за самые лучшие и вполне пригодные для шаблона, оказываются совершенно негодными в отдельных случаях. То же самое и в нравственных недугах. Но ответить что-нибудь нужно, и я говорю: «У тебя, мой друг, слишком много свободного времени. Тебе необходимо заняться чем-нибудь. В самом деле, отчего бы тебе опять не поступить в актрисы, если есть призвание?» «Не могу. Тон и манеры у тебя таковы, как будто ты жертва. Это мне не нравится, друг мой. Сама ты виновата. Вспомни, ты начала с того, что рассердилась на людей и на порядке, но ничего не сделала, чтобы те и другие стали лучше. Ты не боролась со злом, а утомилась, и ты жертва не борьбы, а своего бессилия. Ну, конечно, тогда ты была молода, неопытна. Теперь же все может пойти иначе. Право, поступай. Будешь ты трудиться, служить святому искусству. Не лукавьте, Николай Степанович», — перебивает меня Катя. «Давайте раз навсегда условимся. Будем говорить об актерах, об актрисах, писателях, но оставим в покое искусство. Вы прекрасный, редкий человек, но не настолько понимаете искусство, чтобы по совести считать его святым.

и глядит на меня большими глазами. Лицо ее бледно, строго и фантастично от луны, как мраморное. Подбородок дрожит. «Это я», — говорит она. «Я, Катя». При лунном свете все женские глаза кажутся большими и черными. Люди выше и бледнее. И потому, вероятно, я не узнал ее в первую минуту. «Что тебе?» «Простите», — говорит она. «Мне вдруг почему-то стало невыносимо тяжело. Я не выдержала и поехала сюда. У вас в окне свет, и я решила постучать. Извините. Ах, если бы вы знали, как мне было тяжело. Что вы сейчас делаете?» «Ничего, бессонница. У меня какое-то предчувствие было. Впрочем, пустяки». Брови ее поднимаются, глаза блестят от слез, и все лицо озаряется, как светом, знакомым, давно невиданным выражением доверчивости. «Николай Степанович», — говорит она умоляюще, протягивая ко мне обе руки, «дорогой мой, прошу вас, умоляю, если вы не презираете моей дружбы и уважения к вам, то согласитесь на мою просьбу». «Что такое?» «Возьмите от меня мои деньги». «Ну, вот еще что выдумала. На что мне твои деньги?» «Вы поедете куда-нибудь лечиться. Вам нужно лечиться. Возьмете?» «Да, голубчик, да». Она жадно всматривается в мое лицо и повторяет: «Да, возьмете». «Нет, мой друг, не возьму», — говорю я. «Спасибо». Она поворачивается ко мне спиной и поникает головой. Вероятно, я отказал ей таким тоном, который не допускал дальнейших разговоров о деньгах. «Поезжай домой спать», — говорю я. «Завтра увидимся». «Значит, вы не считаете меня своим другом?» — спрашивает она уныло. «Я этого не говорю, но деньги твои теперь для меня бесполезны». «Извините», — говорит она, понизив голос на целую октаву. «Я понимаю вас. Одолжаться у такого человека, как я, у отставной актрисы. Впрочем, прощайте». И она уходит так быстро, что я не успеваю даже сказать ей «прощай». Часть шестая. Я в Харькове. Так как бороться с теперешним моим настроением было бы бесполезно, да и не в моих силах, то я решил, что последние дни моей жизни будут безупречны, хотя с формальной стороны. Если я не прав по отношению к своей семье, что я отлично сознаю, то буду стараться делать так, как она хочет. В Харьков ехать так в Харьков. К тому же в последнее время я так равнодушен ко всему, что мне положительно все равно, куда ни ехать, в Харьков, в Париж ли, или в Бердичев. Приехал я сюда часов 12 дня и остановился в гостинице недалеко от собора. В вагоне меня укачало, продуло сквозняками, и теперь я сижу на кровати, держусь за голову и жду тика. Надо бы сегодня же поехать к знакомым профессорам, да нет охоты и силы. Входит коридорный лакей-старик и спрашивает, есть ли у меня постельное белье. Я задерживаю его минут на пять и задаю ему несколько вопросов насчет Кнекера, ради которого я приехал сюда. Лакей оказывается уроженцем Харькова, знает этот город как свои пять пальцев, но не помнит ни одного такого дома, который носил бы фамилию Кнекера. Расспрашиваю насчет имений. То же самое. В коридоре часы бьют час, потом два, потом три. Последние месяцы моей жизни, пока я жду смерти, кажутся мне гораздо длиннее всей моей жизни. И никогда раньше я не умел так мириться с медлительностью времени, как теперь. Прежде бывало, когда ждешь на вокзале поезда или сидишь на экзамене, четверть часа кажутся вечностью. Теперь же я могу всю ночь сидеть неподвижно на кровати и совершенно равнодушно думать о том, что завтра будет такая же длинная, бесцветная ночь и послезавтра. В коридоре бьет 5 часов, 6, 7. Становится темно. В щеке тупая боль. Это начинается тик. Чтобы занять себя мыслями, я становлюсь на прежнюю свою точку зрения, когда не был равнодушен, и спрашиваю, зачем я, знаменитый человек, тайный советник, Сижу в этом маленьком номере, на этой кровати с чужим серым одеялом. Зачем я гляжу на этот дешевый жестяной рукомойник и слушаю, как в коридоре дребезжат дрянные часы? Разве все это достойно моей славы и моего высокого положения среди людей? И на эти вопросы я отвечаю себе усмешкой. Смешна мне моя наивность, какой я когда-то в молодости преувеличивал значение известности и того исключительного положения, каким будто бы пользуются знаменитости. Я известен. Мое имя произносится с благоговением. Мой портрет был и в Неве, и во всемирной иллюстрации. Свою биографию я читал даже в одном немецком журнале. И что же из этого? Сижу я один одинешенек в чужом городе, на чужой кровати, тру ладонью свою больную щеку. Семейные дрязги, немилосердие кредиторов, грубость железнодорожной прислуги, неудобство паспортной системы, дорогая и нездоровая пища в буфетах, всеобщее невежество и грубость в отношениях, все это и многое другое, что было бы слишком долго перечислять, касается меня не менее, чем любого мещанина, известного только своему переулку. И в чем же выражается исключительность моего положения? Допустим, что я знаменит тысячу раз, что я герой, которым гордится моя родина. Во всех газетах пишут бюллетени о моей болезни. По почте идут уже ко мне сочувственные адреса товарищей, учеников и публики. Но все это не помешает мне умереть на чужой кровати, в тоске, в совершенном одиночестве. В этом, конечно, никто не виноват. Но грешный человек. Не люблю я своего популярного имени. Мне кажется, как будто оно меня обмануло. Часов 10 я засыпаю, и, несмотря на тик, сплю крепко и спал бы долго, если бы меня не разбудили. В начале второго часа вдруг раздается стук в дверь. «Кто там?» «Телеграмма!» «Могли бы и завтра», — сержусь я, получая от коридорного телеграмму. «Теперь уж я не усну в другой раз». «Виноват, у вас огонь горит, я думал, что вы не спите». Я распечатываю телеграмму и прежде всего гляжу на подпись «От жены». Что ей нужно? Вчера Гнекер тайно обвенчался с Лизой. «Возвратись». Я читаю эту телеграмму и пугаюсь ненадолго. Пугает меня не поступок Лизы и Гнекера, а мое равнодушие, с каким я встречаю известие об их свадьбе. Говорят, что философы и истинные мудрецы равнодушны. Неправда. Равнодушие — это паралич души, преждевременная смерть. Опять ложусь я в постель и начинаю придумывать, какими бы занять себя мыслями, о чем думать. Кажется, все уже передумано, и ничего нет такого, что было бы теперь способно возбудить мою мысль. Когда рассветает, я сижу в постели, обняв руками колено, и от нечего делать стараюсь познать самого себя. «Познай самого себя». Прекрасный и полезный совет. Жаль только, что древние не догадались указать способ, как пользоваться этим советом. Когда мне прежде приходила охота понять кого-нибудь или себя, то я принимал во внимание не поступки, в которых все условно, а желания. «Скажи мне, чего ты хочешь, и я скажу, кто ты». И теперь я экзаменую себя. Чего я хочу? Я хочу, чтобы наши жены, дети, друзья, учебники любили в нас не имя, не фирму и не ярлык, а обыкновенных людей. Еще что? Я хотел бы иметь помощников и наследников. Еще что? Хотел бы проснуться лет через 100 и хоть одним глазом взглянуть, что будет с наукой. Хотел бы еще пожить лет 10. Дальше что? А дальше ничего. Я думаю, долго думаю, и ничего не могу еще придумать. И сколько бы я ни думал, и куда бы ни разбрасывались мои мысли, для меня ясно, что в моих желаниях нет чего-то главного, чего-то очень важного. В моем пристрастии к науке, в моем желании жить в этом сидении на чужой кровати и стремлении познать самого себя, во всех мыслях, чувствах и понятиях, какие я составляю обо всем, нет чего-то общего, что связывало бы все это в одно целое. Каждое чувство и каждая мысль живут во мне особняком, и во всех моих суждениях о науке, театре, литературе, учениках и во всех картинках, которые рисует мое воображение, даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общей идеей или богом живого человека. А коли нет этого, то значит нет и ничего. При такой бедности достаточно было серьезного недуга, страха, смерти, влияния обстоятельств и людей, чтобы все то, что я прежде считал своим мировоззрением и в чем видел смысл и радость своей жизни, перевернулось вей гном и разлетелось в клочья. Ничего же поэтому нет удивительного, что последние месяцы своей жизни я омрачил мыслями и чувствами, достойными раба и варвара. Что теперь я равнодушен и не замечаю рассвета. Когда в человеке нет того, что выше и сильнее всех внешних влияний, то, право, достаточно для него хорошего насморка, чтобы потерять равновесие и начать видеть в каждой птице сову, в каждом звуке слышать собачий вой, и весь его пессимизм или оптимизм с его великими и малыми мыслями в это время имеют значение только симптомы и больше ничего. Я побежден. Если так, то нечего же продолжать еще думать, нечего разговаривать. Буду сидеть и молча ждать, что будет. Утром коридорный приносит мне чай и номер местной газеты. Машинально я прочитываю объявления на первой странице, передовую, выдержки из газеты, журналов, хронику. Между прочим, в хронике я нахожу такое известие. Вчера с курьерским поездом прибыл в Харьков наш известный ученый, заслуженный профессор Николай Степанович такой-то и остановился в такой-то гостинице. Очевидно, громкие имена создаются для того, чтобы жить особняком, помимо тех, кто их носит. Теперь мое имя безмятежно гуляет по Харькову. Месяц через три оно, изображенное золотыми буквами на могильном памятнике, будет блестеть, как самое солнце. И это в то время, когда я буду уже покрыт мхом. Легкий стук в дверь. Кому-то я нужен. Кто там? Войдите. Дверь отворяется, и я, удивленный, делаю шаг назад и спешу запахнуть полы своего халата. Передо мной стоит Катя. «Здравствуйте», — говорит она, тяжело дыша от ходьбы по лестнице. «Не ожидали?» «Я тоже. Тоже сюда приехала». Она садится и продолжает, заикаясь и не глядя на меня. «Что же вы не здороваетесь? Я тоже приехала сегодня. Узнала, что вы в этой гостинице, и пришла к вам». «Очень рад видеть тебя», — говорю я, пожимая плечами. «Но я удивлен. Ты точно с неба свалилась. Зачем ты здесь?» «Я?» «Так, просто взяла и приехала». Молчание. Вдруг она порывисто встает и идет ко мне. «Николай Степанович», — говорит она, бледно и сжимая на груди руки. «Николай Степанович, я не могу дальше так жить, не могу. Ради истинного Бога скажите скорее сию минуту, что мне делать? Говорите, что мне делать?» «Что ж я могу сказать?» — недоумеваю я. «Ничего я не могу». «Говорите ж, умоляю вас», — продолжает она, задыхаясь и дрожа всем телом. «Клянусь вам, что я не могу дольше так жить. Сил моих нет». Она падает на стул и начинает рыдать. Она закинула назад голову, ломает руки, топочет ногами. Шляпка ее свалилась с головы и болтается на резинке. Прическа растрепалась. «Помогите мне, помогите», — умоляет она. «Не могу я дольше». Она достает из своей дорожной сумочки платок и вместе с ним вытаскивает несколько писем, которые с ее колен падают на пол. Я подбираю их с полу и на одном из них узнаю почерк Михаила Федоровича и нечаянно прочитываю кусочек какого-то слова. Страстно «Ничего я не могу сказать тебе, Катя», — говорю я. «Помогите!» — рыдает она, хватая меня за руку и целуя ее. «Ведь вы мой отец, мой единственный друг. Ведь вы умны, образованы, долго жили. Вы были учителем. Говорите же, что мне делать?» «По совести, Катя, не знаю. Я растерялся, сконфужен, тронут рыданиями и едва стою на ногах. Давай, Катя, завтракать», — говорю я, натянуто улыбаясь. «Будет плакать». И тотчас же я прибавляю упавшим голосом: «Меня скоро не станет, Катя. Хоть одно слово, хоть одно слово», — плачет она, протягивая ко мне руки. «Что мне делать?» «Чудачка, право», — бормочу я. «Не понимаю. Такая умница, и вдруг на тебе, расплакалась». Наступает молчание. Катя поправляет прическу, надевает шляпу, потом комкает письма и сует их в сумочку. И все это молча и не спеша. Лицо, грудь и перчатки у нее мокрые от слез, но выражение лица уже сухо, сурово. Я гляжу на нее, и мне стыдно, что я счастливее ее. Отсутствие того, что товарищи философы называют общей идеей, я заметил в себе только незадолго перед смертью, на закате своих дней. А ведь душа этой бедняжки не знала и не будет знать приюта всю жизнь. Всю жизнь. «Давай, Катя, завтракать», — говорю я. «Нет, благодарю», — отвечает она холодно. Еще одна минута проходит в молчании. «Не нравится мне Харьков», — говорю я. «Серо уж очень. Какой ты серый город». «Да, пожалуй, некрасивый. Я ненадолго сюда, мимоездом. Сегодня же уеду». «Куда?» «В Крым, то есть на Кавказ». «Так, надолго?» «Не знаю». Катя встает и, холодно улыбнувшись, не глядя на меня, протягивает мне руку. «Мне хочется спросить, значит, на похоронах у меня не будешь?» Но она не глядит на меня, рука у нее холодная, словно чужая. Я молча провожаю ее до дверей. Вот она вышла от меня, идет по длинному коридору, не оглядываясь. Она знает, что я гляжу ей вслед, и, вероятно, на повороте оглянется. Нет, не оглянулась. Черное платье в последний раз мелькнуло. Затихли шаги. «Прощай, мое сокровище!» Антон Павлович Чехов. «Скучная история». Читал Джахангир Абдуллаев. 27 июня 2022 год. Трагик по неволе. Шутка в одном действии. Иван Иванович Толкачев, отец семейства. Алексей Алексеевич Мурашкин, его друг. Действие происходит в Петербурге, в квартире Мурашкина. Кабинет Мурашкина. Мягкая мебель. Мурашкин сидит за письменным столом, входит Толкачев, держа в руках стеклянный шар для лампы, игрушечный велосипед, три коробки со шляпками, большой узел с платьем, кулек с пивом и много маленьких узелков. Он бессмысленно поводит глазами и в изнеможении опускается на софу. Мурашкин. «Здравствуй, Иван Иванович. И как я рад. Откуда ты?» Толкачев, тяжело дыша. «Голубчик, милый мой. У меня к тебе просьба. Умоляю, одолжи до завтрашнего дня револьвера. Будь другом». «На что тебе револьвер?» «Нужно. Ох, батюшка, и дай-ка воды, и скорее воды. Нужно. Ночью придется ехать с темным лесом. Так вот я на всякий случай одолжи и сделай милость». «Ой, врешь, Иван Иванович. Какой там у лешего темный лес? Вероятно, я задумал что-нибудь». Полиция увижу, что задумал недоброе. Да что с тобою? Тебе дурно? Постой, дай отдышаться. Ох, матушки, замучился, как собака, во всем теле, во всем теле. И в башке такое ощущение, как будто из меня шашлык сделали. Не могу больше терпеть. Будь другом, ничего не спрашивай. Не вдавайся в подробности. Дай револьвер, умоляю. Ну, полный Иван Иванович, что за малодушие? Отец семейства, статский советник, стыдись. Какой я отец семейства? Я мученик. Я вьючная скотина, негр, араб, подлец, который все еще чего-то ждет и не отправляет себя на тот свет. Я тряпка, болван, идиот. Зачем я живу? Для чего? Скакивает. Ну, ты скажи мне, для чего я живу? К чему этот непрерывный ряд нравственных и физических страданий? Я понимаю, быть мучеником идей, да. Но быть мучеником, черт знает чего, дамских юбок да ламповых шаров, нет. Слуга покорный. Нет, нет и нет. Довольно с меня, довольно. Ты не кричи, соседи слышно. Пусть и соседи слышат, для меня все равно. Не дашь ты револьвера, так другой даст. А уж мне не быть живых, решено. Постой, ты мне пуговицу оторвал. Говори хладнокровно. Я все-таки не понимаю, чем же плоха твоя жизнь. Чем? Ты спрашиваешь, чем? Изволь, я скажу тебе. Изволь, выскажусь перед тобой, и, может быть, на душе у меня полегчает. Сядем. Ну, слушай. Ох, матушка, одышка. Возьмем для примера хоть сегодняшний день. Возьмем. Как ты знаешь, от 10 часов до 4 приходится трубить в канцелярии. Жарище, духота, мухи и несосветимейший, братец ты мой, хаос. Секретарь отпуск взял, Храпов жениться поехал. Канцелярская мелюзга помешалась на дачах, на мурах да любительских спектаклях. Все заспаны, уморенные, испитые, так что не добьешь никакого толка. Должность секретаря — исполнять субъект, глухой на левое ухо и влюбленный. Просители обалденные все куда-то спешат и торопятся, сердятся, грозят. Такой кавардак со стихиями, что хоть караул кричи. Путаница и дым коромыслом. А работа аспидская. Одно и то же, одно и то же. Справка, отношения, справка, отношения. Однообразно, как зыбь морская. Просто понимаешь ли, глаза вон из-под лба лезут. Дай-ка воды. Пьет. Выходишь из присутствия распитый, измочаленный. Тут бы обедать идти и спать завалиться, а нет. Помни, что ты дачник, то есть раб. Дрянь, бочалка, сосулька, и изволь, как курица цыть, сейчас же бежать исполнять поручение. На наших дачах установился милый обычай. Если дачник едет в город, то, не говоря уже о его супруге, всякая дачная мразь имеет власть и право навязывать ему тьму поручений. Супруга требует, чтобы я заехал к модистке и выбронил ее за то, что не вышел широк, а в плечах узко. Сонечке нужно переменить башмаки, свояченице пунцового шелка по образчику на 20 копеек и 3 аршина тесьмы. Да вот, постой, я тебе сейчас прочту. Вынимает из кармана записочку и читает. Шар для лампы, 1 фунт ветчиной колбасы, и гвоздики, и корицы на 5 копеек, касторового масла для Миши, 10 фунтов сахарного песку, взять из дому медный таз и ступку для сахара, карболовой кислоты, персидского порошку, пудры на 10 копеек, 20 бутылок пива, уксусной эссенции и корсет для мадемуазель Шансон номер 82. Уф! И взять с дома Мишина осеннее пальто и калоши. Это приказ супруги и семейства. А вот. А теперь поручение милых знакомых и соседей. Черт бы их побрал! У Лазиных завтра именинник Володя, ему нужно велосипед купить. подполковница Вихрена в интересном положении, и по этому случаю я обязан ежедневно заезжать к акушерке и приглашать ее приехать. И так далее, и так далее. 5 записок у меня в кармане и весь платок в узелках. Этак, батенька, в промежутке между службой и поездом бегаешь по городу, как собака, высунув язык, бегаешь и жизнь проклинаешь. Из магазина в аптеку, из аптеки к модистке, от модистки в колбасную, а там опять в аптеку. Тут спотыкаешься, там деньги потеряешь, в третьем месте заплатить забудешь, и за тобой гонится со скандалом, в четвертом месте даме на шлейф наступишь. Тьфу ты! От такого эмоциона осатанеешь, и так тебя разломает, что потом всю ночь кости трещат и крокодилы снятся. Ну-с, поручения исполнены, все куплено. Теперь как прикажешь упаковать всю эту музыку? Как ты, например, уложишь вместе тяжелую модную ступку и толкать с ламповым шаром или карболку с чаем? Как ты скомбинируешь воедино пивные бутылки и этот велосипед? Египетская работа, задача для ума, ребус. Как там не ломай голову, как не хитри, а в конце концов все-таки что-нибудь расколотишь и рассыплешь, а на вокзале и в вагоне будешь стоять, растопыривши руки, раскорячившись и поддерживая подбородком какой-нибудь узел, весь в кульках, в картонах и в прочей дряни. А тронется поезд, публика начнет швырять во все стороны твой багаж. Своими вещами ты чужие места занял. Кричат, зовут кондуктора, грозят высадить. А я-то что поделаю? Стою и глазами только лопаю, как побитый осел. Жизнь. А теперь слушай дальше. Приезжаю я к себе на дачу. Тут бы выпить хорошенько от трудов праведных, поесть до Храповицкого, не правда ли? Но не тут-то было. Моя супружица уж давно стережет. Едва ты похлебал супу, как она цап-царап раба Божьего. И не угодно ли вам пожаловать куда-нибудь на любительский спектакль или танцевальный круг? Протестовать не моги. Ты муж, а слово «муж» в переводе на дачный язык значит бессловесное животное, на котором можно ездить и возить клади сколько угодно, не боясь вмешательства общества покровительства животных. Идешь и таращишь глаза на скандал в благородном семействе или на какую-нибудь мотю, аплодируешь по приказанию супруги и чахнешь, и каждую минуту ждешь, что вот-вот тебя хватит, Кондратий. А на кругу гляди на танцы и подыскивай для супруги кавалеров. А если не достает кавалера, то и сам изволь танцевать кадриль. Танцуешь с какой-нибудь кривулей Ивановной, улыбаешься по-дурацки, а сам думаешь, да коли, о господи. Вернешься после полуночи из театра или с бала, а уж ты не человека, дохлятина, хоть брось. Ну вот, наконец ты достиг цели, разоблачился и лег в постель. Отлично, закрывай глаза и спи. Все так хорошо, поэтично, и тепло, понимаешь ли, и ребята за стеной не визжат, и супруги нет, и совесть чиста, лучше и не надо. Засыпаешь ты, и вдруг слышишь ты комары вскакивают. Комары, будь они трижды анафимы, проклятые комары. Потрясает кулаками. Комары! Это казнь египетская, инквизиция. Зюзюкает это так жалобно, печально, точно прощения просит. Но так тебя, подлец, укусит, что потом целый час чешешься и чешешься. Ты и куришь, и бьешь их, и с головой укрываешься. Нет спасения. В конце концов, плюнешь и отдашь себя на растерзание. Жрите, проклятые! Не успеешь привыкнуть к комарам, как новая казнь египетская. В зале супруга начинает со своими тенорами романсы разучивать. Днем спят, а по ночам к любительским концертам готовятся. О, боже мой! Тенора — это такое мучение, что никакие комары не сравнятся. Поет. Не говори, что молодость купила. Я вновь пред тобою стою очарован. О, подлый я, всю душу мою вытянули. Чтоб их хоть немножко заглушить, я на такой фокус пускаюсь. Стучу себе пальцами по виску около уха. Этак стучу часов до 4, пока не разойдутся. Ох, и дай-ка, брат, еще воды. Не могу. Ну-с, этак не поспавший, встали 6 часов и... Марш на станцию к поезду. Бежишь, боишься опоздать, а тут грязь, туман, холод. И придешь в город, заводишь шарманку сначала. Так-то, брат, жизнь, доложу я тебе, преподлая, и врагу такой жизни не пожелаю. Понимаешь, заболел, одышка, изжога, вечно чего-то боюсь, желудок не варит, в глазах будто. Веришь ли, психопатом стал, оглядывается. Только это между нами. Хочу сходить к Чечету или к Мережеевскому. Находит на меня, братец, какая-то чертовщина. Это минуты досады и обалдения, когда комары кусают или тенора поют. Вдруг в глазах помутится, вдруг вскочишь, бегаешь, как угорелый, по всему дому и кричишь: «Крови жажду, крови!» И в самом деле, в это время хочется кого-нибудь ножом пронуть или по голове с кулом трахнуть. Вот оно, до чего дачная жизнь доводит. И никто не жалеет, не сочувствует. А как будто это так и надо, даже смеются. Но ведь пойми, я животное, я жить хочу. Тут не водевиль, а трагедия. Послушай, если не дашь револьвера, то хоть посочувствуй. Мурашкин. Я сочувствую. Вижу, как вы сочувствуете. Прощай. Поеду за кильками, за колбасой. Зубного порошку еще надо. А потом на вокзал. А ты где на даче живешь? На дохлой речке. Мурашкин радостно. Ха, неужели? А послушай, ты не знаешь ли там на дачницу Ольгу Павловну Финберг? Знаю, знаком даже. Да что ты? Ведь вот какой случай. Как это кстати, как это мило с твоей стороны. И что такое? Голубчик милый, не можешь ли исполнить одну маленькую просьбу? Будь строгим. Ну, дай честное слово, что исполнишь. А что такое? Не в службу, а в дружбу. Умоляю, голубчик. Во-первых, поклонись Ольге Павловне и скажи, что я жив и здоров, целую ей ручку. А во-вторых, свези ей одну вещичку. Она поручила мне купить для нее ручную швейную машину, а доставить ей некому. Свези, милый. И, кстати, заодно вот эту клеточку с канарейкой. Только осторожнее, а то дверца сломается. Что ты на меня так глядишь? Швейная машинка, канарейка с клеткой, чижики, зяблики. Иван Иванович, да что с тобой? Отчего ты побагровел? Толкачев, топая ногами. Давай сюда машину. Где клетка? Садись сам верхом. Ешь человека, терзай, добивай его. Сжимают кулаки. Крови жажду, крови, крови. Да ты с ума сошел! Толкачев, наступая на него. Крови жажду, крови! Мурашкин в ужасе. Он с ума сошел! Кричит. Петрушка! Марья! Вы где? Люди, спасите! Толкачев, гоняясь за ним по комнате. Крови жажду, крови! Занавес. Антон Павлович Чехов. «Три сестры». Пьеса. Исполняет Джахангир Абдулаев. «Три сестры» – одна из самых известных пьес Антона Павловича Чехова. Три генеральские дочки – Ольга, Маша и Ирина Прозоровы. чье детство прошло в Москве, заброшенный судьбой в захолустный городок. Поначалу им кажется, что впереди радостная и наполненная смыслом жизнь, счастливая любовь, возвращение в столицу. Но постепенно скука и однообразие провинциальной жизни разбивают в прах все их мечты. Действующие лица. Прозоров Андрей Сергеевич. Наталья Ивановна, его невеста, потом жена. Ольга, Маша, Ирина, его сестры. Кулыгин Федор Ильич, учитель гимназии, муж Маши. Вершинин Александр Игнатьевич, подполковник, батарейный командир. Тузенбах Николай Львович, барон, поручик. Соленый Василий Васильевич, штабс-капитан. Чебутыкин Иван Романович, военный доктор. Федотик Алексей Петрович, подпоручик. Роде Владимир Карлович, подпоручик. Ферапонт, сторож из земской управы, старик. Анфиса, нянька, старуха, 80 лет. Действие происходит в губернском городе. Действие первое. В доме Прозоровых. Гостиная с колоннами, за которыми виден большой зал. Полдень. На дворе солнечно, весело. В зале накрывают стол для завтрака. Ольга в синем форменном платье, учительница женской гимназии, все время поправляет ученические тетрадки, стоя на ходу. Маша в черном платье, со шляпкой на коленях, сидит и читает книжку. Ирина в белом платье, стоит, задумавшись. Ольга. Отец умер ровно год назад, как раз в этот день, 5 мая, в твои именины, Ирина. Было очень холодно. Тогда шел снег. Мне казалось, я не переживу. Ты лежала в обмороке, как мертвая. Но вот прошел год, и мы вспоминаем об этом легко. Ты уже в белом платье. Лицо твое сияет. Часы бьют 12. И тогда так же били часы. Помню, когда отца несли, то играла музыка. На кладбище стреляли. Он был генерал, командовал бригадой. Между тем народу шло мало. Впрочем, был дождь тогда. Сильный дождь и снег. Ирина. Зачем вспоминать? За колоннами в зале около стола показываются барон Тузенбах, Чебутыкин и Соленый. Ольга. Сегодня тепло, можно окна держать настежь. А березы еще не распускались. Отец получил бригаду и выехал с нами из Москвы 11 лет назад. И я отлично помню, в начале мая, вот в эту пору, в Москве уже все в цвету, тепло, все залито солнцем. 11 лет прошло. А я помню, там все как будто выехали вчера. Боже мой! Сегодня утром проснулась, увидела массу света, увидела весну, и радость заволновалась в моей душе. Захотелось на родину страстно. Чебутыкин. Черт из два! Тузенбах. Конечно, вздор! Маша, задумавшись над книжкой, тихо насвистывает песню. Ольга. Не свисти, Маша. Как это ты можешь? От того, что я каждый день в гимназии и потом даю уроки до вечера, у меня постоянно болит голова. И такие мысли, что я уже состарилась. И в самом деле, за 4 года, пока служу в гимназии, я чувствую, как из меня выходит каждый день по каплям и силы, и молодость. И только растет и крепнет одна мечта. Ирина. Уехать в Москву. Продать дом. Покончить все здесь и в Москву. Ольга. Да, скорее в Москву. Чебутыкин и Тузенбах смеются. Ирина. Брат, вероятно, будет профессором. Он все равно не станет жить здесь. Только вот остановка за бедной Машей. Ольга. Маша будет приезжать в Москву на все лето, каждый год. Маша тихо насвистывает песню. Ирина. Бог даст, все устроится. Глядя в окно. Хорошая погода сегодня. Я не знаю, отчего у меня на душе так светло. сегодня утром вспоминала, что я именинница, и вдруг почувствовала радость и вспомнила детство, когда еще была жива мама. И какие чудные мысли волновали меня, какие мысли! Ольга, сегодня ты вся сияешь, кажешься необыкновенно красивой. И Маша тоже красива. Андрей был бы хорош, только он располнел очень. Это к нему не идет. А я постарела, похудела сильно. Оттого должно быть, что сержусь в гимназии на девочек. Вот сегодня я свободна, я дома, и у меня не болит голова, я чувствую себя моложе, чем вчера. Мне 28 лет, только. Все хорошо, все от Бога, но мне кажется, если бы я вышла замуж и целый день сидела дома, то это было бы лучше. Я бы любила мужа. Тузенбах Соленому. Такой вы вздор говорите, надоело вас слушать. Входя в гостиную. Забыл сказать, сегодня у вас с визитом будет наш новый батарейный командир Вершинин. Садится у пианино. Ольга. Ну что ж, очень рада. Ирина. Он старый? Тузенбах. Нет, ничего. Самое больше лет 40-45. Тихо наигрывает. По-видимому, славный малый. Не глуп, это несомненно. Только говорит много. Ирина. Интересный человек? Да, ничего себе. Только жена, теща и две девочки. Притом женат во второй раз. Он делает визиты и везде говорит, что у него жена и две девочки. И здесь скажет. Жена какая-то полоумная, с длинной девической косой. Говорит одни высокопарные вещи. Философствует и часто покушается на самоубийство, очевидно, чтобы насолить мужу. Я бы давно ушел от такой, но он терпит и только жалуется. Соленый, входя из залы в гостиную с Чебутыкиным. Одной рукой я поднимаю только 1.5 пуда, а двумя 5, даже 6 пудов. Из этого я заключаю, что 2 человека сильнее одного не вдвое, а втрое даже больше. Чебутыкин читает на ходу газету. При выпадении волос 2 золотника нафталина на 0,5 бутылки спирта растворить и употреблять ежедневно. Записывает в книжку. Запишем-с. Соленову. Так вот, я говорю вам, пробочка втыкается в бутылочку, и сквозь нее проходит стеклянная трубочка. Потом вы берете щепоточку самых простых, обыкновеннейших квасцов. Ирина. Иван Романович, милый Иван Романович. Чебутыкин. Что, девочка моя, радость моя? Скажите мне, отчего я сегодня так счастлива? Точно я на парусах. Надо мной широкое голубое небо, и носятся большие белые птицы. Отчего это? Отчего? Чебутыкин, целуя ей обе руки, нежно. Птица моя белая. Когда я сегодня проснулась, встала и умылась, то мне вдруг стало казаться, что для меня все ясно на этом свете, и я знаю, как надо жить. Милый Иван Романович, я знаю все. Человек должен трудиться, работать в поте лица, кто бы он ни был. И в этом одном заключается смысл и цель его жизни, его счастья, его восторги. Как хорошо быть рабочим, который встает чуть свет и бьет на улице камни, или пастухом, или учителем, который учит детей, или машинистом на железной дороге. Боже мой, не то что человеком, лучше быть валом, лучше быть простой лошадью, только бы работать, чем молодой женщиной, которая встает в 12 часов дня, потом пьет в постели кофе, потом 2 часа одевается. О, как это ужасно! В жаркую погоду так иногда хочется пить, как мне захотелось работать. И если я не буду рано вставать и трудиться, то откажите мне в вашей дружбе, Иван Романович. Чебутыкин нежно. Откажу. Ольга. Отец приучил нас вставать в 7 часов. Теперь Ирина просыпается в 7. И, по крайней мере, до 9 лежит и о чем-то думает. Ха-ха, лицо серьезное. Ты привыкла видеть меня девочкой. И тебе странно, когда у меня серьезное лицо. Мне 20 лет. Тузенбах. Тоска по труду. О, боже мой, как она понятна. Я не работал ни разу в жизни. Родился я в Петербурге, холодном и праздном. в семье, которая никогда не знала труда и никаких забот. Помню, когда я приезжал домой из корпуса, то лакей стаскивал с меня сапоги. Я капризничал в это время, а моя мать смотрела на меня с благоговением и удивлялась, когда другие на меня смотрели иначе. Меня оберегали от труда, только едва ли удалось оберечь, едва ли. Пришло время, надвигается на всех нас громада, готовится здоровая, сильная буря, которая идет уже близко, и скоро сдуется нашего общества лень, равнодушие, предубеждение к труду, гнилую скуку. Я буду работать, а через какие-нибудь 25-30 лет работать будет уже каждый человек. Каждый. Я не буду работать. Вы не в счет, Соленый. Через 25 лет вас уже не будет на свете, слава богу. Года через 2-3 вы умрете от кондрашки, или я вспылю и всажу вам пулю в лоб, ангел мой. Вынимает из кармана флакон с духами и опрыскивает себе грудь руки. А я в самом деле никогда ничего не делал. Как выжил из университета, так не ударил пальцем о палец. Даже ни одной книжки не прочел. А читал только одни газеты. Вынимает из кармана другую газету. Вот, знаю по газетам, что был, положим, Добролюбов. А что он там писал, не знаю. Бог его знает. Слышно, как стучат в пол из нижнего этажа. Вот, зовут меня вниз, кто-то ко мне пришел. Сейчас приду, погодите. Торопливо уходит, расчесывая бороду. Ирина. Это он что-то выдумал. Тузенбах. Да, ушел с торжественной физиономией. Очевидно, принесет вам сейчас подарок. Как это неприятно. Ольга. Да, это ужасно. Он всегда делает глупости. Маша. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Встает и напевает тихо. Ольга. Ты сегодня не веселая, Маша. Маша, напевая, надевает шляпу. Куда ты? Домой. Ирина. Странно. Тузенбах. Уходить с именин? Маша. Все равно. Приду вечером. Прощай, моя хорошая. Целует Ирину. Желаю тебе еще раз. Будь здорова, будь счастлива. В прежнее время, когда был жив отец, к нам на именины приходило всякий раз по 30-40 офицеров. Было шумно. А сегодня только полтора человека и тихо, как в пустыне. Я уйду. Сегодня я в мире хлюнди, не весело мне. И ты не слушай меня, смеясь сквозь слезы. После поговорим, а пока прощай, моя милая. Пойду куда-нибудь. Ирина, недовольная. Ну, какая ты? Ольга со слезами. Я понимаю тебя, Маша. Соленый. Если философствует мужчина, то это будет философистика или там софистика. Если же философствует женщина или две женщины, то уж это будет «потяни меня за палец». Маша. Что вы хотите этим сказать, ужасно страшный человек? Соленый. Ничего. Он ахнуть не успел, как на него медведь насел. Маша. Ольге сердито. Не реви. Входят Анфиса и Ферапонт с тортом. Анфиса. Сюда, батюшка мой. Входи, ноги у тебя чистые. Ирине. Из земской управы, от Протопопова Михаила Ивановича, пирог. Ирина. Спасибо, поблагодари. Принимает торт. Ферапонт. А чего? Ирина громче. Поблагодари. Ольга. Нянечка, дай ему пирога. Ферапонт, иди, там тебе пирога дадут. Ферапонт. А чего? Анфиса. Пойдем, батюшка Ферапонт Спиридонович, пойдем. Уходят с Ферапонтом. Маша. Не люблю я Протопопова, этого Михаила Потапыча или Ивановича. Его не следует приглашать. Ирина. Я не приглашала. И прекрасно. Входит Чебутыкин, за ним солдат с серебряным самоваром. Гул, изумление и недовольство. Ольга. Закрывает лицо руками. Самовар, это ужасно. Уходит в залу к столу. Ирина. Голубчик Иван Романович, что вы делаете?» Тузенбах смеется. «Ха-ха-ха, я говорил вам!» Маша: «Иван Романович, у вас просто стыда нет!» Чебутыкин: «Милые мои, хорошие мои, вы у меня единственные, вы для меня самое дорогое, что только есть на свете. Мне скоро 60, я старик одинокий, ничтожный старик. Ничего во мне нет хорошего, кроме этой любви к вам. И если бы не вы, то я бы давно уже не жил на свете». Ирине: «Милая деточка моя, я знал вас со дня вашего рождения, носил на руках, и я любил покойницу маму». «Но зачем такие дорогие подарки?» Чебутыкин сквозь слезы сердито: «Дорогие подарки? Ну у вас совсем!» Денщику: «Иди самовар туда!» Дразнит: «Дорогие подарки!» Денщик уносит самовар в залу. Анфиса, проходя через гостиную: «Милые, полковник незнакомый. Уж пальто снял. Деточки, сюда идет. Аринушка, ты же будь ласковая, вежливенькая». Уходя: «И завтракать уже давно пора. Господи!» Тузенбах: «Вершинин должно быть». Входит Вершинин. «Подполковник Вершинин». Вершинин Маше и Ирине: «Честь имею представиться, Вершинин. Очень, очень рад, что наконец я у вас. Какие вы стали! Ай-яй!» Ирина: «Садитесь, пожалуйста. Нам очень приятно». Вершинин весело: «Как я рад, как я рад! Но ведь у вас три сестры. Я помню, три девочки. А лиц уже не помню, но что у вашего отца, подполковника Прозорова, были три маленькие девочки, я отлично помню и видел собственными глазами. Как идет время, ой-ой, как идет время!» Тузенбах: «Александр Игнатьевич из Москвы». Ирина: «Из Москвы? Вы из Москвы?» «Да, оттуда. Ваш покойный отец был там батарейным командиром, а я в той бригаде офицером». Маша: «А вот ваше лицо немножко помню, кажется». «А я вас нет». Ирина: «Оля! Оля!» — кричит зал. «Оля, иди же!» Ольга входит из зала в гостиную. Подполковник Вершинин оказывается из Москвы. Вершинин: «Вы, стало быть, Ольга Сергеевна, старшая. А вы, Ирина, младшая». Ольга: «Вы из Москвы?» Вершинин: «Да. Учился в Москве и начал службу в Москве. Долго служил там. Наконец получил здесь батарею. Перешел сюда, как видите. И я вас не помню, собственно. Помню только, что вас было три сестры. Ваш отец сохранился у меня в памяти. Вот закрою глаза и вижу, как живого. А у вас бывал в Москве?» Ольга: «Мне казалось, я всех помню, и вдруг...» Вершинин: «Меня зовут Александром Игнатьевичем». Ирина: «Александр Игнатьевич, вы из Москвы. Вот неожиданность». Ольга: «Ведь мы туда переезжаем». Ирина: «Думаем, к осени уже будем там. Наш родной город, мы родились там, на старой Басманной улице». Обе смеются от радости. Маша: «Неожиданно земляка увидели». Живо: «Теперь вспомнила. Помнишь, Оля, у нас говорили, влюбленный майор? Вы были тогда поручиком и в кого-то были влюблены. И вас все дразнили почему-то майором». Вершинин смеется: «Ха-ха-ха-ха-ха! Вот-вот, влюбленный майор, это так». Маша: «У вас были тогда только усы. Ох, как вы постарели!» Сквозь слезы: «Как вы постарели!» Вершинин: «Да, когда меня звали влюбленным майором, я был еще молод, был влюблен. Теперь не то». Ольга: «Но у вас еще ни одного седого волоса. Вы постарели, но еще не стары». Вершинин: «Однако уже 43-й год. А вы давно из Москвы?» Ирина: 11 лет. Ну что ты, Маша, плачешь, чудачка?» Сквозь слезы: «И я заплачу». Маша: «Я ничего. А на какой вы улице жили?» Вершинин: «На старой Басманной». Ольга: «И мы там тоже». Вершинин: Одно время я жил на Немецкой улице. С Немецкой улицы я хаживал в красные казармы. Там по пути угрюмый мост, а под мостом вода шумит. Одинокому становится грустно на душе. Пауза. А здесь какая широкая, какая богатая река. Чудесная река. Ольга. Да, но только холодно. Здесь холодно и комары. Вершинин. Что вы? Здесь такой здоровый, хороший славянский климат. Лес, река. И здесь тоже березы. Милые, скромные березы. И я люблю их больше всех деревьев. Хорошо здесь жить. Только странно. Вокзал железной дороги в 20 верстах. И никто не знает, почему это так. Соленый. А я знаю, почему это так. Все глядят на него. Потому что если бы вокзал был близко, то не было бы далеко. А если он далеко, то значит не близко. Неловкое молчание. Тузенбах. Шутник Василий Васильевич. Ольга. Теперь и я вспомнила вас. Помню. Вершинин. Я вашу матушку знал. Чебутыкин. Хорошая была, царство ей небесное. Ирина. Мама в Москве погребена. Ольга. В Новодевичьем. Маша. Представьте, я уже начинаю забывать ее лицо. Так и о нас не будут помнить. Забудут. Вершинин. Да, забудут. Такова уж судьба наша. Ничего не поделаешь. То, что кажется нам серьезным, значительным, очень важным, придет время, будет забыто или будет казаться неважным. Пауза. Интересно, мы теперь совсем не можем знать, что, собственно, будет считаться высоким, важным и что жалким, смешным. Разве открытие Коперника или, положим, Колумба не казалось в первое время ненужным, смешным, а какой-нибудь пустой вздор, написанный чудаком, не казался истиной? И может статься, что наша теперешняя жизнь, с которой мы так миримся, будет со временем казаться странной, неудобной, неумной, недостаточно чистой, быть может, даже грешной. Тузенбах. Кто знает, а быть может, нашу жизнь назовут высокой и вспомнят о ней с уважением. Теперь нет пыток, нет казней, нашествий, но вместе с тем сколько страданий. Соленый тонким голосом. Цып, цып, цып. Барона кашей не корми, а только дай ему пофилософствовать. Тузенбах. Василий Васильевич, прошу вас оставить меня в покое. Садиться на другое место. Это скучно до конец. Соленый тонким голосом. Цып, цып, цып. Тузенбах Вершинину. Страдания, которые наблюдаются теперь, их так много, говорят все-таки об известном нравственном подъеме, которого уже достигло общество. Вершинин. Да, да, конечно. Чебутыкин. Вы только что сказали, барон, нашу жизнь назовут высокой. Но люди все еще низенькие. Встает. Глядите, какой я низенький. Это для моего утешения надо говорить, что жизнь моя высокая. Понятная вещь. За сценой игра на скрипке. Маша. Это Андрей играет, наш брат. Ирина. Он у нас ученый. Должно быть, будет профессором. Папа был военным, а его сын избрал себе ученую карьеру. Маша. По желанию папы. Ольга. Мы сегодня его задразнили. Он, кажется, влюблен немножко. Ирина. В одну здешнюю барышню. Сегодня она будет у нас, по всей вероятности. Маша. Ах, как она одевается. Не то чтобы некрасиво, не модно, а просто жалко. Какая-то странная, яркая, желтоватая юбка с этакой пошленькой бахромой и красная кофточка. И щеки такие вымытые, вымытые. Андрей не влюблен, я не допускаю. Все-таки у него есть вкус. А просто он так дразнит нас, дурачится. Я вчера слышала, она выходит за Протопопова, председателя здешней управы. И прекрасно. В боковую дверь. Андрей, поди сюда, милый, на минутку. Входит Андрей. Ольга. Это мой брат Андрей Сергеевич. Вершинин. Вершинин. Андрей. Прозоров утирает вспотевшее лицо. Вы к нам батарейным командиром? Ольга. можешь представить, Александр Игнатьевич из Москвы. Андрей. Да, ну поздравляю теперь, мои сестры. Ну поздравляю. Теперь мои сестры не дадут вам покою. Вершинин. Я уже успел надоесть вашим сестрам. Ирина. Посмотрите, какую рамочку для портрета подарил мне сегодня Андрей. Показывает рамочку. Это он сам сделал. Вершинин, глядя на рамочку и не зная, что сказать. Да, вещь. Ирина. И вот ту рамочку, что над пианино, он тоже сделал. Андрей машет рукой и отходит. Ольга. Он у нас и ученый, и на скрипке играет, и выпиливает разные штучки. Одним словом, мастер на все руки. Андрей, не уходи. У него манера всегда уходить. Поди сюда. Маша и Ирина берут его под руки и со смехом ведут назад. Маша. Иди, иди. Андрей. Оставьте, пожалуйста. Маша. Какой смешной. Александра Игнатьевича называли когда-то влюбленным майором, и он нисколько не сердился. Вершинин. Нисколько. Маша. А я хочу тебя назвать влюбленный скрипач. Ирина. Или влюбленный профессор. Ольга. Он влюблен. Андрюша влюблен. Ирина, аплодируя. Браво, браво, бис, Андрюшка влюблен. Чебутыкин подходит сзади к Андрею и берет его обеими руками за талию. Для любви одной природа нас на свет произвела. Как хочет, он все время с газетой. Андрей. Ну, довольно, довольно. Утирает лицо. Я всю ночь не спал и теперь немножко не в себе, как говорится. До 4 часов читал, потом лег, но ничего не вышло. Думал о том, о сём. А тут ранний рассвет, солнце так и лезет в спальню. Хочу за лето, пока буду здесь, перевести одну книжку с английского. Вершинин. А вы читаете по-английски? Да. Отец, царство ему небесное, угнетал нас воспитанием. Это смешно и глупо, но в этом все-таки надо сознаться. После его смерти я стал полнеть, и вот располнел в 1 год точно мое тело, освободилось от грета. Благодаря отцу я и сестры знаем французский, немецкий и английский языки. А Ирина знает еще и по-итальянски. Но чего это стоило? Маша, в этом городе знать 3 языка – ненужная роскошь. Даже и не роскошь, а какой-то ненужный придаток, вроде 6-го пальца. Мы знаем много лишнего. Вершинин. Вот тена. Знаете много лишнего? Мне кажется, нет и не может быть такого скучного и унылого города, в котором был бы не нужен умный, образованный человек. Допустим, что среди 100 тысяч населения этого города, конечно, отсталого и грубого, таких как вы, только 3. Само собой разумеется, вам не победить окружающие вас темной массы. В течение нашей жизни мало-помалу вы должны будете уступить и затеряться в 100-тысячной толпе. Вас заглушит жизнь, но все же вы не исчезнете, не останетесь без влияния. Таких, как вы, после вас явится уже, быть может, 6, потом 12 и так далее, пока, наконец, такие, как вы, не станут большинством. Через 200-300 лет жизнь на Земле будет невообразимо прекрасной, изумительной. Человеку нужна такая жизнь. И если ее нет пока, то он должен предчувствовать ее, ждать, мечтать, готовиться к ней. Он должен для этого видеть и знать больше, чем видели и знали его дед и отец. А вы жалуетесь, что знаете много лишнего. Маша снимает шляпу. Я остаюсь завтракать. Ирина со вздохом. Право, все это следовало бы записать. Андрея нет, он незаметно ушел. Тузенбах. Через много лет, вы говорите, жизнь на Земле будет прекрасной и изумительной. Это правда. Но чтобы участвовать в ней теперь, хотя истоли, нужно приготовляться к ней, нужно работать. Вершинин встает. Да. Сколько, однако, у вас цветов? Оглядываясь. И квартира чудесная. Завидую. А я всю жизнь мою болтался по квартиркам с 2 стульями, с 1 диваном и с печами, которые всегда дымят. У меня в жизни не хватало именно вот таких цветов. Вытирает руки. Эх, ну да что? Тузенбах. Да, нужно работать. Вы, небось, думаете, расчувствовался немец. Но я, честное слово, русский и по-немецки даже не говорю. Отец у меня православный. Пауза. Вершинин ходит по сцене. Я часто думаю, что если бы начать жить снова, притом сознательно, если бы одна жизнь, которая уже прожита, была, как говорится, начерно, другая начисто, тогда каждый из нас, я думаю, постарался бы прежде всего не повторять самого себя. По крайней мере, создал бы для себя иную обстановку жизни. Устроил бы себе такую вот квартиру с цветами, с массой света. У меня жена, двое дочек, притом жена дама нездоровая. И так далее, и так далее. Ну, а если бы начинать жизнь сначала, то и я не женился бы. Нет, нет. Входит Кулыгин в форменном фраке. Кулыгин подходит к Ирине. Дорогая сестра, позволь мне поздравить тебя с днем твоего ангела и пожелать искренне от души здоровья и всего того, что можно пожелать девушке твоих лет. И потом поднести тебе в подарок вот эту книжку. Подает книжку. История нашей гимназии за 50 лет, написанная мною. Пустяшная книжка, написана от нечего делать, но ты все-таки прочти. Здравствуйте, господа. Вершинину. Кулыгин, учитель здешней гимназии, надворный советник. Ирине. В этой книжке ты найдешь список всех кончивших курс у нашей гимназии за эти 50 лет. Фецик вот потуи фациат мелиора потентес. Сделал, что мог. Пусть кто может сделать лучше. Латынь. Целует Машу, жену свою. Ирина. Но ведь на Пасху ты уже подарил мне такую книжку. Кулыгин смеется. Хе-хе-хе, не может быть. В таком случае отдай назад или вот лучше отдай полковнику. Возьмите, полковник. Когда-нибудь прочтете от скуки. Вершинин. Благодарю вас. Собирается уйти. Я чрезвычайно рад, что познакомился. Ольга. Вы уходите? Нет-нет. Ирина. Вы останетесь у нас завтракать. Пожалуйста. Ольга. Прошу вас. Вершинин кланяется. Я, кажется, попал на именины. Простите, я не знал, не поздравил вас. Уходит с Ольгой в залу. Кулыгин. Сегодня, господа, воскресный день, день отдыха. Будем же отдыхать, будем веселиться, каждый сообразно со своим возрастом и положением. Ковры надо будет убрать на лето и спрятать до зимы. Персидским порошком или нафталином. Римляне были здоровы, потому что умели трудиться, умели и отдыхать. У них была mens sana in corpore sana. Здоровый дух в здоровом теле. Жизнь их текла по известным формам. Наш директор говорит, главное во всякой жизни – это ее форма. Что теряет свою форму, то кончается. И в нашей обыденной жизни то же самое. Берет Машу за талию, смеясь. Маша меня любит. Моя жена меня любит. И оконные занавески тоже туда с коврами. Сегодня я весел, в отличном настроении духа. Маша, в 4 часа сегодня мы у директора. Устраивается прогулка педагогов и их семейств. Маша, не пойду я. Кулыгин огорченный. Милая Маша, почему? Маша, после об этом. Сердито. Хорошо, я пойду, только отстань, пожалуйста. Отходит. А затем вечер проведем у директора. Несмотря на свое болезненное состояние, этот человек старается прежде всего быть общественным. Превосходная светлая личность. Великолепный человек. Вчера после совета он мне говорит: «Устал, Федор Ильич, устал». Смотрит на настенные часы, потом на свои. «Ваши часы спешат на 7 минут». «Да», — говорит, «устал». За сценой игра на скрипке. Ольга. «Господа, милости просим, пожалуйста, завтракать. Пирог». «Ах, милая моя Ольга, Милая моя, я вчера работал с утра до 11 часов вечера. Устал и сегодня чувствую себя счастливым. Уходит в залу к столу. Милая моя. Чебутыкин кладет газету в карман, причесывает бороду. Пирог великолепно. Маша Чебутыкину строго. Только смотрите, ничего не пить сегодня. Слышите? Вам вредно пить. Эва, у меня уж прошло 2 года, как запоя не было. Нетерпеливо. Матушка, да не все ли равно? Все-таки не смейте пить, не смейте. Сердито, но так, чтобы не слышал муж. Опять, черт подери, скучать целый вечер у директора. Тузенбах. Я бы не пошел на вашем месте, очень просто. Не ходите, Дуся моя. Да, не ходите. Это жизнь проклятая, невыносимая. Идет в залу. Чебутыкин идет за ней. Ну, соленый, проходя в залу. Цып-цып-цып. Тузенбах. Довольно, Василий Васильевич, будет. Цып-цып-цып. Кулыгин весело. Ваше здоровье, полковник. Я педагог, и здесь в доме свой человек. Машин муж. Она добрая, очень добрая. Вершинин. Я выпью вот этой темной водки. Пьет. Ваше здоровье, Ольга. Мне у вас так хорошо. В гостиной остаются только Ирина и Тузенбах. Маша сегодня не в духе. Она вышла замуж 18 лет, когда он казался ей самым умным человеком. А теперь не то. Он самый добрый, но не самый умный. Ольга нетерпеливо. Андрей, иди же, наконец. Андрей за сценой. Сейчас, сейчас. Входит и идет к столу. Тузенбах. О чем вы думаете, Ирина? Так, я не люблю и боюсь этого вашего соленого. Он говорит одни глупости. Странный он человек. Мне и жаль его, и досадно. Но больше жаль. Мне кажется, он застенчив. Когда мы вдвоем с ним, то он бывает очень умен и ласков. А в обществе он грубый человек, бритер. Не ходите, пусть пока сядут за стол. Дайте мне побыть около вас. О чем вы думаете? Вам 20 лет, мне еще нет 30. Сколько лет нам осталось впереди? Длинный, длинный ряд дней, полных моей любви к вам. Николай Львович, не говорите мне о любви. Тузенбах, не слушая. У меня страстная жажда жизни, борьбы, труда. И эта жажда в душе слилась с любовью к вам, Ирина. И как нарочно вы прекрасны, и жизнь мне кажется такой прекрасной. О чем вы думаете? Вы говорите, прекрасна жизнь. Да, но если она только кажется такой. У нас 3 сестер. Жизнь не была еще прекрасной, она заглушала нас, как сорная трава. Текут у меня слезы. Это не нужно. Быстро вытирает лицо, улыбается. Работать нужно, работать. Оттого нам не весело и смотрим мы на жизнь так мрачно, что не знаем труда. Мы родились от людей, презиравших труд. Наталья Ивановна входит, она в розовом платье с зеленым поясом. Наташа. Там уже завтракать садятся. Я опоздала. Мельком глядится в зеркало, поправляется. Кажется, причесано ничего себе. Увидев Ирину. Милая Ирина Сергеевна, поздравляю вас. Целует крепко и продолжительно. У вас много гостей. Мне право совестно. Здравствуйте, барон. Ольга, входя в гостиную. Ну, вот и Наталья Ивановна. Здравствуйте, моя милая. Целуются. Наташа. С именинницей. У вас такое большое общество, и я смущена ужасно. Ольга. Полно, у нас все свои. В полголоса испуганно. На вас зеленый пояс, милая, это нехорошо. Наташа. Разве есть примета? Ольга. Нет, просто не идет. И как-то странно. Наташа. Плачущим голосом. Да, но ведь это не зеленый, а скорее матовый. Идет за Ольгой в залу. В зале садятся завтракать. В гостиной не души. Кулыгин. Желаю тебе, Ирина, жениха хорошего. Пора тебе уж выходить. Чебутыкин. Наталья Ивановна, и вам, женишка, желаю. Кулыгин. У Натальи Ивановны уже есть женишок. Маша стучит вилкой по тарелке. Выпью рюбочку винца. Эх, мам, жизнь малиновая, где наша не пропадала. Кулыгин. Ты ведешь себя на три с минусом. Вершинин. А наливка вкусная. На чем это настояно? Соленый. На тараканах. Ирина, плачущим голосом. Фу, фу, какое отвращение. Ольга. За ужином будет жареная индейка и сладкий пирог с яблоками. Слава богу, сегодня целый день я дома. Вечером дома. Господа, вечером приходите. Вершинин. Позвольте и мне прийти вечером. Ирина. Пожалуйста. Наташа. У них попросту. И для любви одной природа нас на свет произвела. Андрей сердито. Перестаньте, господа, не надоело вам? Федотик и Роде входят с большой корзиной цветов. Федотик. Однако уж завтракают. Роде громко и картавя. Завтракают? Да, уже завтракают. Федотик. Погоди минутку. Снимает фотографию. Раз. Погоди еще немного. Снимает другую фотографию. Два. Теперь готово. Берут корзину и идут в залу, где их встречают с шумом. Роде громко. Поздравляю, желаю всего-всего. Погода сегодня очаровательная, одно великолепие. Сегодня все утро гулял с гимназистами. Я преподаю в гимназии гимнастику. Федотик, можете двигаться, Ирина Сергеевна, можете? Снимая фотографию. Вы сегодня интересны, вынимает из кармана волчок. Вот, между прочим, волчок. Удивительный звук. Ирина. Какая прелесть. Маша. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Золотая цепь на дубе том. Плаксива. Ну, зачем я это говорю? Привязалась ко мне эта фраза с самого утра. Кулыгин. 13 за столом. Роде громко. Господа, неужели вы придаете значение предрассудкам? Смех. Если 13 за столом, то значит есть тут влюбленные. Уж не вы ли, Иван Романович? Чего доброго? Смех. Я старый грешник. А вот отчего Наталья Ивановна сконфузилась? Решительно понять не могу. Громкий смех. Наташа выбегает из залы в гостиную. За ней Андрей. Андрей. Полно, не обращайте внимания. Погодите, постойте, прошу вас. Мне стыдно, я не знаю, что со мной делается. А они поднимают меня на смех. То, что я сейчас вышла из-за стола, неприлично, но я не могу, не могу. Закрывает лицо руками. Дорогая моя, прошу вас, умоляю, не волнуйтесь. Уверяю вас, они шутят, они от доброго сердца. Дорогая моя, моя хорошая, они все добрые, сердечные люди и любят меня и вас. Идите сюда к окну, нас не видно будет. Оглядывается. Я так не привыкла бывать в обществе. О, молодость, чудная, прекрасная молодость. Моя дорогая, моя хорошая, не волнуйтесь так. Верьте мне, верьте. Мне так хорошо, душа полна любви, восторга. О, нас не видят, не видят. За что? За что полюбил вас, когда полюбил? О, ничего не понимаю. Дорогая моя, хорошая, чистая, будьте моей женой. Я вас люблю, люблю и никогда, никогда... Поцелуй. Два офицера входят и, увидев целующуюся пару, останавливаются в изумлении. Занавес. Конец первого действия.